жизнь — мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Мышь — это точно. Странно все как-то. Нет, вы меня не убедили. Варвара Лукинишна много стихов наизусть знает и все хочет понять что-то. А мало ли, слов-то трудных. Другой плюнет, а ей вот надо, поди ж ты. И разговаривает по-книжному. Таким манером матушка разговаривала. Или Никита Иванович. Варвара Лукинишна одна живет. Вот она мышей наловит, на торжище снесет и на книги сменяет. И все читает. Знаете, Бенедикт, для меня стихи — это все. Наша работа — это такая радость. И вот я обратила внимание, Федор Кузьмич, слава ему,